Глава 11. После того, как ростки помогли жалобно постановающей взрастительнице подняться, они присоединились к Розе и Топинаду на кухне. «Ты сказал, что здесь мне ничего не будет угрожать», — упрекнула хомячка девочка. «А на самом деле тут даже собак никаких не надо. Я просто-напросто превращусь в сливовое варенье. Я говорю тебе о болезни Мирабель уже несколько недель», — сказала Топинаду Зира. «Ты обещал привести помощь». «Я не думал, что все настолько плохо», — признался хомячок, печально прижав ушки. «Мне казалось, Мирабель просто устала и в плохом настроении. 2 месяца назад она стала кашлять, затем потеряла обоняние и память. «Думаешь, она вдохнула белые ветра?» — спросил хомячок. «Быть того не может», — ответила Зира. «Она месяцами не покидала оранжерею. Вряд ли она ходила в сторону леса невидимок». «Если так, то она первая, кто отравился, не уходя далеко от города», — задумчиво произнес Топинат. «Проблема в том, что у взрастительницы проблемы с дыханием», — добавил Анис специально для Розы. «Но ведь дыхание для хорошей взрастительницы очень важно. А наша-то Мирабель постоянно отхаркивается. Так все сгниет. Из-за влажности все, что создает Мирабель, увядает вместе с ней. Мебель из растений, стены, дом. Даже сливовое дерево страдает». «Подходить к грядкам тоже не советую», — скривилась Зира. «Неужели нельзя укрепить дом?» — спросила Роза. «Для этого понадобилась бы помощь гильдии архитекторов, а Мирабель отказывается их звать», — с горечью сказал Анис. «После исчезновения первых хранителей ароматов она сильно поругалась с верховным архитектором. С тех пор она больше с ним не разговаривает». «Разве можно было поверить, что гиацинт — осьминог в человеческом обличье? Как же! Ему только рогов и щупалец не хватает», — усмехнулась Зира. «Но он все же послал Мирабель шарабочки с добрыми словами и свежие фрукты. Если он думал, что сможет так ее задобрить, то он плохо знает нашу Мирабель». «Ее можно понять», — возразил Топинат. «Верховный архитектор посмел предположить, что Амбелюсия, наш верховный творец, раньше участвовала в похищениях. Мирабель не могла оставить такие громкие обвинения без внимания». С каждой минутой Розе становилось все беспокойнее. Пока миродийцы спорили, а взрастительнице становилось хуже, жизнь самой девочки находилась в опасности. Что, если невидимки отправят за ней новых псов? Разве здесь нет врачей? Хотя бы одного, чтобы он вдул ей в нос ваши пахучие лекарства. «В Миродии есть хранители ароматов и есть врачи», — объяснил Анис. «Сейчас остался лишь Космос. К счастью, он один из самых опытных хранителей. Однако его лаборатория находится в Фабрикуме, а это квартал, где располагается гильдия архитекторов. К тому же Мирабель так упряма, что совершенно отказывается туда идти», — возмутилась Зира и от злости топнула ногой. «Все равно ничего не помогает. Несколько недель Космос поставлял нам разные лекарства, но никакое не помогло», — подтвердила Нис. «Однако вчера он доверил мне рецепт аромата. Все необходимые ингредиенты достать легко, кроме одного. Кроме вербинолы». «Кроме вербинолы», — раздраженно повторил Топинат. «А что это?» — поинтересовалась Роза. «Это редкое растение. Оно растет при особых условиях и живет только один день», — ответил Анис. «Мало кто из взрастительниц умеет за ним ухаживать. Есть, правда, один человек. Он лучше всех в этом разбирается. И это...» «Мирабель», — заключила Роза со вздохом. Ростки кивнули, а хомячок принялся нервно теребить ухо. «Нужно увидеться с космосом», — решительно сказала Роза, которая совсем не хотела впадать в отчаяние. «Он обязательно найдет решение». «Ничего не получится», — раздался из-за спин ребят низкий голос. Четыре головы, хомячок тоже, обернулись посмотреть на того, кто это сказал. В коридоре стоял мужчина, чье лицо было скрыто капюшоном пархалки. Быстрым движением он скинул с себя ткань, и показалась рыжая шевелюра. «Верховный архитектор!» — вскрикнул Анис. «Гиацинт!» — закричал Топинат. «Как ты вошел?» «Пришлось повозиться с плющом», — ответил гость, потирая щеку. «Но, в конце концов, мне удалось его уговорить». «Этот дом ведет себя, как ему заблагорассудится», — отметила Зира, закатив глаза. «Как я скучаю по временам, когда слива смыкала ветви, чтобы защитить жителей дома от дождя», — с грустью поделился гость. Тогда с лица Мирабель не сходила улыбка, а ее муж... «Ой, это же...» — прервал он рассказ, когда заметил Розу. «Кого я вижу? В Миродии пополнение?» Незнакомец театрально поклонился и подмигнул девочке. Его веснушчатое лицо освещалось озорным светом глаз. Роза ответила ему скромной улыбкой. «Это Роза. Она из Парижа», — представил ее Анис. «А еще она вдыхательница», — заявила Зира, прежде чем Топинат успел ее остановить. «Гиацинт, я бы попросил тебя никому не рассказывать о приезде Розы», — пояснил хомячок. «Нечего привлекать к ней внимание невидимок». «Ну, разумеется, ни слова», — ответил архитектор. «Знаю я тебя, болтуна», — пробормотал хомячок. «Что ты? Я бы ни за что не подвергнул опасности нашу гостью, тем более, раз она хранительница ароматов. Ах, Роза, прошу простить мою бестактность. Позвольте представиться. Я Гиацинт, верховный архитектор Миродии». С широкой улыбкой Гиацинт протянул девочке руку и, сделав пару шагов, раздавил несколько слив. «Что здесь такое происходит?» — удивился он, когда увидел, что на полу повсюду сливы. На его лице отразилось беспокойство. «Значит, правду говорят. Здоровье Мирабель с каждым днем все хуже». «Мы рассчитываем на помощь космоса. Он должен ее вылечить», — ответил Анис. «К сожалению», — вздохнул Гиацинт, — «я принес вам худую весть. Космоса похитили». Все пришли в ужас. В комнате повисла тяжелая тишина. «Так значит...» — наконец выдохнула Роза и растерянно перевела взгляд на хомячка. «Ты последняя хранительница ароматов в Миродии», — продолжила Нис. Топинат стыдливо опустил глаза и выпалил на одном вдохе. «Таких, как ты, в стране больше не осталось».